Глава третья. Сразу после совета Эд проводил меня до комнаты и, велев отдыхать, отправился готовить предстоящую экспедицию. Не знаю, где он собирался в кратчайшие сроки найти в столице еще 8 магов, но, судя по сосредоточенному выражению на лице, сам Этери в мыслях уже составил план и готов был немедленно приступить к его воплощению. От меня же требовалось провести оставшиеся до отправления часы с пользой для организма. А если говорить проще — поспать. Я прекрасно понимала, что пока есть такая возможность, лучше выспаться, потому что никто не мог ответить, что именно будет ждать нас в Лиловом лесу. В памяти все еще было живо видение о страшных криках отверженных, потому сама мысль о скорой встрече с этими тварями вызывала настоящий страх. Так как за окном светила Селима, заснуть самостоятельно мне бы все равно не удалось, о чем и сообщила Этери. Маг же лишь кивнул, но ничего не ответил. Я только удивилась, когда спустя 10 минут он сам появился на пороге моей комнаты со стаканом, наполненным мутноватой жидкостью. «Снотворное», — пояснил, протягивая мне сосуд. «Действия хватит на 6 часов. Как раз ко времени отправления ты успеешь и выспаться, и собраться». Я приняла этот напиток с благодарностью. Выпила все до последней капли, после чего попрощалась с Этом и, переодевшись, улеглась в кровать. Как уснула, сама не заметила. Вроде секунду назад смотрела на окно, где за плотными шторами сияло дневное светило. И вдруг провалилась в сон. Но если поначалу сновидения были самым обычным набором непонятных картинок, то вскоре все снова изменилось. Вот только на этот раз грань реальности стала еще более зыбкой, и я буквально потерялась в собственных, слишком настоящих ощущениях. Сначала просто чувствовала прикосновение, ощущала, как меня гладят такие родные нежные руки, как ласковые пальцы касаются моего лица, шеи, спускаются к ключицам. Я дрожала от этих прикосновений. Мечтала шагнуть навстречу, чтобы стать еще ближе к тому, кто сейчас находился рядом со мной. А потом почувствовала прикосновение мягких губ к своим губам и больше не смогла сдерживаться. Обвела руками шею ласкающего меня мужчины, прижалась к нему всем телом и поцеловала сама. Страстно, резко, вкладывая в поцелуй все те чувства, что испытывала в этот момент. И он отвечал мне так же пылко. Кажется, я даже слышала его сдавленный стон, а после и вовсе ощутила его руку на моем бедре. Она нагло поднимала подол сорочки, гладила кожу, пробиралась выше, пока не добралась до края трусиков. В этот момент я почти проснулась. Все же для сна происходящее было слишком горячо и настолько безумно, что выдерживать это стало невыносимо. Мне до дрожи хотелось ощутить все то же самое, но в реальности. Я мечтала также целовать Кэла, но при этом видеть его, а не только чувствовать. Увы, сейчас его образ будто бы ускользал от меня, и только моя магия точно знала, что это именно он. «Элли», — тихо позвал знакомый голос, — «спи. Не нужно просыпаться». Я же после этих слов вцепилась в его ладонь обеими руками, уже зная, что он собирается оставить меня одну. «Не уходи. Пожалуйста, останься со мной», — говорили мои губы в то время, как сознание будто падало в пустоту сна. «Я не могу», — ответил шепотом. А после наклонился ниже, поцеловал меня в щеку и добавил. «Тихо, тихо. Я не прощаю предателей». И отстранился, как я не старалась его удержать. «Кэл!» Позвала из последних сил, снова проваливаясь в темную бездну, которая затягивала подобно гигантской воронке. «Его нет», — донесся до моего слуха холодный мужской голос. «Себастьяна Клевера больше нет. Он был убит, потому что его сдала девушка, которой он безгранично доверял». Я больше не смогла держаться. Перестала сопротивляться той силе, что утягивала меня в пустоту. Сдалась. Позволила тьме сомкнуться вокруг меня. Разрешила бездне поглотить душу. Проснулась, когда Селима уже начала клониться к своему закату. Открыла глаза и еще долго лежала, вспоминая такой странный сон, который совсем не был похож на обычное сновидение. И чем больше я о нем думала, тем четче осознавала, все происходило наяву. Об этом говорили чуть припухшие губы и задранная до пояса сорочка и непривычно измятая постель. А еще мои руки пахли диаром. Да, сейчас запах стал немного другим, чуть более резким, и к нему добавились легкие нотки незнакомого парфюма. Но я все равно не сомневалась, что прикасалась именно к нему. Значит, он действительно приходил. Не смог удержаться, хотя и до сих пор обижен. Зол. Но все равно, несмотря ни на что, он остается моим Кэлом, пусть и утверждает, что Клевера больше нет. Может быть, нам стоило поговорить, объясниться, но... Боги, как же не хотелось видеть в его глазах презрение. Как же я мечтала, чтобы между нами все наладилось. Но при этом прекрасно понимала, даже если он сможет меня простить, то его доверия я точно больше не получу. А без доверия наши отношения заранее обречены.